Глава 29. Чувство безопасности. Была и вторая версия всего произошедшего с ними. Возможно, хозяйка магазина была единственной выжившей, а мужчина заразился во время эпидемии. Он начал обращаться в зомби, но она не смогла заставить себя убить его, даже после того, как он полностью превратился в ходячий труп, и держала связанным все это время. Получается, человеком, ходящим в супермаркет на поиски пропитания, была женщина, а не он. Ранее, этим днем, когда она готовила еду, ее зомби-муж смог освободиться и броситься на третий этаж. Вероятно, в последнее время ее преследовало дурное предчувствие. Она догадывалась, что ее обратившийся возлюбленный рано или поздно сможет освободиться. Поэтому подготовила путь к отступлению через окно третьего этажа в спальне. Однако она так и не смогла осуществить свой план. В конечном счете, причиной ее смерти стала любовь к ее мужу. Какой бы из этих трех вариантов не был правильным, Люган выяснил причину, по которой хозяйка пыталась убежать, а также стало понятно, откуда внутри магазина появился зомби. Люган занялся поиском правды о произошедших событиях не от скуки, а ради полной уверенности в безопасности этого дома, чтобы можно было, не опасаясь, провести в нем свою первую спокойную ночь. После проверки второго этажа, Люган спустился на первый, в помещение магазина. Его планировка была следующей. Прилавок спереди, витрины посередине и маленький склад сзади. У прилавка, на витринах и на складе всюду лежали всевозможные мелкие электрические приборы. Здесь не было никаких признаков присутствия зараженных и было очень тихо. Здание выглядело очень безопасным. Решетчатые ворота на первом этаже были все еще закрыты. И даже если открывать их изнутри, требовался ключ. Хотя Люган мог использовать и грубую силу, но это привело бы к очень громким звукам, которые могли привлечь зомби поблизости. Кроме того, если он так сделает, ворота станут бесполезными в плане защиты. Поэтому он вернулся на третий этаж, спустил веревку обратно и слез по ней вниз. После приземления он задержал дыхание, собираясь с мужеством перед тем, как перерыть отвратительную кучу мертвых тел. Он смог найти ключ в нагрудном кармане одного зомби и связку ключей, висящих на поясе у другого. У зомби со связкой ключей были пережатые участки кожи на запястьях и лодыжках. Это в значительной степени подтвердило выводы Люгана о произошедшем. Отсюда он догадался, что этот зомби был владельцем магазина, и ключи на его поясе должны открыть ворота. Теоретически, у женщины тоже должны были быть ключи, так что дополнительная связка вполне вероятно находилась в зверски разорванной одежде, которую съели твари. Однако, вонь и грязь от гниющей плоти и кишки были очень отвратительны, и он не был готов использовать свои руки для такого. Когда Люган вернулся назад на улицу, куда выходила передняя сторона магазина и ворота, Панхуа и Лулу все еще прятались в том же месте, обнимая друг друга и дрожа от страха. В момент появления своего лидера они оцепенели и чуть не закричали вслух. Но когда они увидели, что это он, и услышали, что он им шепчет, они наконец успокоились. «Видишь, разве я оказался неправ? Босс не бросит нас и не уйдет!» – прошептал толстяк. Очевидно, во время долгого отсутствия Люгана им было очень страшно, отчего они и начали обсуждать вариант покинуть это место. «В магазине безопасно. Я нашел несколько ключей, и мне надо увидеть, сможем ли мы открыть металлические ворота или нет. Если это невозможно, тогда нам придется забираться на третий этаж с помощью веревки», – сказал им Люган, а затем подошел к решетке и вставил ключи. Один из ключей действительно подошел. Среди пяти зомби, один из них на самом деле оказался владельцем магазина. То, к чему он пришел, разведывая обстановку в магазине, тоже было верным. Возможно, все произошло именно согласно его теории. Люган приподнял металлические ворота примерно на метр и бросил внутрь рюкзак с ящиком минеральной воды. Затем он вошел сам, а Панхуа и Лулу последовали за ним. Когда все оказались внутри, Люган опустил ворота и закрыл их. И Панхуа с Лулу неосознанно выдохнули с облегчением. После столь долгой нервотрепки и ощущения страха, они наконец были в относительной безопасности. «Сегодня мы переночуем здесь. Мы будем спать по очереди и нести ночную вахту. Если произойдет что-то странное, человек на посту должен сразу же разбудить остальных», – сказал Люган, ведя их на третий этаж. «Хорошо», – быстро кивнули двое, соглашаясь с ним. Один из них был толстяком, а другая – хрупкой и слабой девушкой. Оба не годились для боя. После случившегося с Ван Жэньшунем, они знали, что если не последуют за Люганом, им будет невероятно сложно выжить. Когда мы здесь, нам нельзя использовать никакого света или создавать какой-либо шум. В небе собираются тучи, так что скоро начнется гроза дождем. И есть шанс, что зомби поблизости будут потревожены звуками молнии и появятся рядом со зданием в темноте. Продолжал давать указания Люган. Хотя он никогда не встречался с зомби в его предыдущем мире, он был довольно хорошо с ними знаком после просмотра многочисленных фильмов, сериалов и сыграв множество игр на подобную тематику. «Хорошо», – снова кивнул Панхуа. Люган проверил рюкзак и убедился, что ничего не пропало. Он вытащил две пачки печенек с парой бутылок и бросил их своим спутникам. После того, как они съели свои предыдущие порции еды, они стали свидетелями отвратительного зрелища смерти Ван Жэньшуня, и вся еда из их животов вылезла обратным. Если не дать им еще пищи, их голод повлияет на отдых, что приведет к упадку духа и сил на следующий день. «Огромное спасибо, босс!» Панхуа был удивлен щедростью Люгана и быстро поблагодарил его и забрал пищу. Они действительно были так голодны, что у них немного кружилась голова. «Сейчас мы команда, и когда мы находим пищу и воду, нам нужно ее нормировать. Вы должны понять, все, что я делаю для нашего же собственного блага», – сказал им Люган. «Да, конечно», – быстро кивнул головой толстяк. «Как лидеру нашей группы, мне нужно убивать тварей и защищать вас. Также я должен рисковать своей жизнью, чтобы искать еду и воду. Так что мне нужно быть уверенными, что я всегда готов к бою. Если я буду не в лучшем состоянии, мы можем стать добычей тварей и умереть в этом мире», – продолжил говорить Люган. Панхуа и Лулу были умными людьми, которые могли понять простую логику. Кроме того, это была временная группа, так что ясное разъяснение правил и инструкций было необходимым. «Да, босс, мы понимаем», – в очередной раз согласился и кивнул головой толстяк. У Лулу же все еще кружилась голова, так что она просто следовала примеру и кивала головой.